Глава 6. Мы скакали весь день. Иногда останавливались, чтобы Сэм мог отдохнуть. Путь был не близкий, и мы оба это понимали. Когда вдали появились горы, лес начал редеть. Вскоре пропала трава, сменившись каменистыми утесами. Если преграды становились непреодолимыми, Сэм выпускал крылья, и мы перелетали с места на место. Стало холодно, и я зябко постукивала зубами. Во время очередной остановки Сэм наколдовал мне шубку. Я с благодарной улыбкой укуталась в пушистое тепло меха. «А ты не замерзнешь?» – забеспокоилась я. «По-моему, тебе пора приодеться». «Когда я в теле кентавра, мне не страшен ни холод, ни зной», – заверил он. «Не переживай, не замерзну». Наш путь лежал вдоль горных рек и неприступных хребтов. Поэтому Сэм отказался от затеи скакать и полетел. Иначе невозможно было преодолеть горный массив. За ним нас ждало спасение. После того, как белые маги пали, на наших землях поселились темные. Но земля-матушка помнила, чьи ноги ступали по ней, поэтому недобро относилась к самозванцам. Темные маги постоянно получали какие-то увечья и вымирали целыми кланами. Вот и не стали селиться там по доброй воле. Отныне там были заброшенные земли, или те, на которых содержали колонии орков. Оркам было все равно, где обитать. Смеркалось. Чем ближе мы подлетали к родной земле, тем больше я чувствовала ее тепло. Но с Сэмом стали приключаться гадости. То крыло занемеет, то голова разболится, а то и вовсе ногу подвернул при приземлении на скалистая плата. Мы покатились по земле, набивая синяки и шишки. Сэм выругался и принял человеческий облик. «Ну что за напасть? Твоя земля хранит тебя, но меня готова убить». «Я не уверена, что меня хранит», — проворчала я, потирая ушибленные коленки. На лбу вспухла шишка. Морщась потрогала ее. «Пограничное место. Здесь сходятся земли светлых и темных магов, так что достается нам обоим». По выражению лица Сэма, поняла, что он считает себя более пострадавшим. Небрежно повела плечом, мол, я не при делах, это не я подстраиваю ему гадости. Подлечив себя, Сэм занялся мной. Бережно ощупал шишку, подул на нее, и она сошла. То же он проделал с моими кровоточащими коленками и локтями. «Вот и все», — заявил он, потирая ладони. «Все самое страшное позади». «Надеюсь», — с сомнением протянула я. «Что-то мне страшно лететь дальше. Не дай бог в воздухе что случится. Что делать будем?» «Упадем еще раз», — безразлично ответил Сэм, напугав меня. Ночь почти вступила в свои права, и я едва различала выражение лица Сэма. Оттого и не поняла, шутит он или говорит всерьез. «Как это упадем? Мы же разобьемся!» «Но не лететь мы не можем. Вот и выбора у нас нет», — заявил он. Он вдохнул, чтобы еще сказать что-то, но в этот миг на нас налетела стая летучих мышей. Я испуганно закричала, отмахиваясь от них, но они стали цепляться за волосы, руки, платье. «Сэм! Сэм!» — в панике закричала я. «Помоги мне!» «Не могу!» — услышала в ответ и поняла, что он занят тем же, чем я, отбивается от рукокрылых. Чем больше я откидывала от себя зловредных тварей, тем больше их становилось. Их мелкие противные лапки скребли меня по лицу, шее, рукам. Остальное тело было скрыто одеждой, но летучие мыши остервенело терзали мою шубку, будто хотели ощипать. «Нас нашли!» — в отчаянии крикнул Сэм, но я и сама об этом догадалась. Летучие мыши были предвестниками прихода темных сил. Раздался гром. Молния ударила в скальное плато, на котором мы были. Оно раскололось, и мы полетели в бездну. Я закричала. Летучие мыши моментально отцепились от нас. Сэм попробовал вызвать крылья, но ничего не получилось. Сделав рывок в воздухе, он дотянулся до меня и ухватил за руку. Но это ничуть не ободрило меня. Я все так же орала. Орал и он. Падение казалось бесконечным. Внизу показались острые пики скал. Я зажмурилась и попрощалась с жизнью. Но тут услышала знакомый хлопок крыльев и ощутила, как меня подхватили чьи-то руки. Открыв глаза, увидела, что Сэму удалось вызвать крылья, и он в последний момент поймал меня. Пролетев немного, поставил меня на землю. Убрал крылья, обернувшись человеком. «Где мы?» – запаниковала я. Мы огляделись. «В зале Верховного Совета», – мрачно проговорил он, и я ощутила панику. Было ясно, что лучше бы мы разбились, чем выжили и оказались здесь. Нас окружили тысячи привидений, противно шепчась и нагоняя жуть. Я в страхе прильнула к Сэму, а он обнял меня, будто хотел оградить от всех бед. Стены расступились и начали вращаться с немыслимой скоростью, отчего у меня закружилась голова. Но вскоре стены остановились, и я увидела, что в них образовались сотни ниш, в каждой из которых стояло кресло, а в нем восседал один из членов Верховного Совета. Мы стояли на небольшом пятачке, окруженном нишами. Сотни глаз всматривались в нас. Воцарилась гробовая тишина. Я услышала учащенные удары своего сердца, сливавшиеся с ударами сердца Сэма. Он все еще обнимал меня, неистово прижимая к себе. «Так вот, значит, к чему приводит красота уроженок светлых магов!» — раздался в тишине пронзительный мужской голос. Я вздрогнула. Осуждающие возгласы и неприкрытые упреки посыпались на нас со всех сторон, слившись в жуткую какофонию. Сэм еще крепче сжал меня в объятиях, отчего мне стало трудно дышать. «Прошу тишины!» — потребовал все тот же мужской голос. Все смолкли, и от этого стало еще страшнее. «Мы, члены Верховного Совета, думали, что светлые маги потеряли свою силу». Мужской голос лился откуда-то сверху, и я осторожно посмотрела в ту сторону, но не увидела говорившего. «Но члены Верховного Совета не учли силу любви». Все снова заговорили разом, и я ошарашенно пыталась сообразить, о какой любви идет речь. Наконец дошло, что говоривший решил, будто мы с Сэмом влюблены друг в друга, и оттого он помог мне бежать. Надо же, какой абсурд! Этот мужчина правда так думает. Даже смешно. Какая может быть любовь? Но тут я замерла. Меня тюкнула неожиданная мысль. Если это не любовь, то что? Что заставило его пойти против всего мира? Что заставило меня простить его за то, что он сделал со мной? Хотя нет, не простила. Он воздействовал на меня магией и подавлял мое сознание. Он такой же бездушный насильник, как и его братцы. Как я могла бежать с этим человеком? Впрочем, он не дал мне выбора. А если бы дал, я бы отказалась от побега? Нет, конечно. Но я не просто пошла за Сэмом. Я хотела идти с ним. Мне нравилось сидеть у него на спине, нравилось обнимать его, разговаривать с ним. И что же это тогда, если не любовь? Но нет, этого не может быть. Любовь не случается так просто. Любовь – это зрелое чувство, приходящее к людям постепенно, осознанно. Все, что я испытываю по отношению к нему, лишь действие его магии. И тут я представила свою жизнь без Сэма. Даже если сейчас мне вернут свободу, но разлучат с ним, то что я выберу? Свободу или Сэма? Ответ не заставил себя ждать. Я поняла, что не нужна мне ни свобода, ни жизнь, если рядом нет Сэма. Мне нравились его лучистые глаза, его улыбка, широкие плечи, крепкие руки. Да, я люблю его. «Она призналась в этом!» Неожиданно услышала я пронзительный голос мужчины и вздрогнула. «О ком это он?» Поняла, что обо мне. «О боги! Как он проник в мои мысли!» Осознала, что в моих мыслях успели покопаться все, кому не лень. Каждый из присутствующих осуждающе тыкал в меня пальцем и выкрикивал что-то типа того. «Ее любовь сбила парня с истинного пути! Она ведьма! На костер ее! Светлым магом смерть! Ее любовь опасна!» Чуть мозг не взорвался от этой сумятицы. «И чего они ко мне прицепились? Да и вообще, какого лешего они роются в моих мыслях? Это противозаконно. Впрочем, о каком законе я тут рассуждаю? Вот дуреха». Неожиданно ощутила, как объятия Сэма стали более трепетными, будто он держал нечто безмерно хрупкое, боясь разбить. Я подняла на него глаза и больше не смогла отвести взгляда. В его глазах плескались нежные чувства ко мне и сожаление о происходящем. «Я тоже тебя люблю», — прошептал он и, прижав мою голову к своей груди, поцеловал в макушку. «Он тоже любит», — раздалось из зала. «Посмотрите, какое безобразие!» — последовали слова поддержки. «Казнить обоих! Преступники!» Но все эти слова уже ничего не значили для меня. В моих ушах эхом переливались слова Сэма. «Я тоже тебя люблю! Я тоже тебя люблю! Я тоже!»